Глава 47. Оранжевый диск солнца оживлял узкую улочку. Над солнцем плыл сизый дым, а еще выше два следа от самолета соревновались друг с другом. Один след, более ранний, походил на нарисованную раскрошенным мелом прямую линию, другой, четче и правильнее, уже начал расползаться, подчиняясь небесным законам. Яна так торопилась на встречу с шаманом, что даже не заметила, как свернула не на ту улицу. Опомнилась лишь, когда прошла метров 300 и тут же повернула назад, ускорив шаг. Больше всего журналистка боялась, что он не дождется и уйдет. События последних дней выбили из привычной колеи, но в то же время Яна чувствовала, что в ней просыпается отчаянная жажда деятельности. Так всегда бывало, когда в ее жизни происходили серьезные неприятности. А то, что случилось, гораздо хуже, чем любая неприятность. Просто кошмар какой-то. Марго позвонила через день после покушения на Самарцева, и Яна в тот же вечер примчалась к ней домой. Впервые она видела подругу в таком состоянии. Марго всегда была для нее эталоном, и в плане выдержки, и в плане силы воли. А теперь в ней словно произошел надлом. Какая-то пружинка внутри сломалась, разлаживая работу всей системы. Любая сила заключает в себе слабость, а слабость, в свою очередь, содержит силу, подумала Яна, глядя на подругу. Марго с растрепанными волосами в халате, левая рука забинтована, бродила по квартире как лунатик. В конце концов они уселись на кухне. Яна сварила кофе в медной турке и разлила по чашкам. «Я убила Даниила», — тусклым голосом произнесла Марго, разглядывая чашку с кофе, словно видела впервые. Яне показалось сначала, что подруга бредит. Вполне возможно, учитывая то, что она пережила прошлой ночью. И тогда Марго начала рассказывать. Яна слушала, не перебивая, до того момента, когда Владимир Олегович сорвал маску с убитого киллера. «Ты уверена, что это был он?» — спросила она, все еще надеясь на ошибку. «Да», — с горечью произнесла Марго, — «абсолютно. Думаю, он перед смертью меня тоже узнал, поэтому и замешкался». «Но ты ни в чем не виновата. Трагическая случайность. И когда ты стреляла, не знала, кто это, ведь он был в маске». «Попробуй объяснить это Аллочке. Как ей сказать?» «Ей уже сказали. Вчера ее вызывали на допрос, областники, по поводу покушения на Самарцева и этого убийства». «Сказали, кто его убил?» «Пока нет. Но сообщили, что Даниил погиб. Я звонил ей сегодня». «И как она? Плачет все время? Сейчас она у родителей. С отцом. Ее мама с Дашкой на даче». «Господи, что же делать? Что мне делать?» — в отчаянии бормотала Марго, глядя на стену, словно надеясь прочитать ответ на кухонном кафеле. «Успокойся. Ты ни в чем не виновата», — повторила Яна. «Перед тем, как позвонить Аллочке, я связалась со своим знакомым из областного убойного. Он объяснил, почему ее вызвали. Ее подозревают в сговоре с Даниилом». Самарцев дал показания, сообщил, что Аллочка знала про покушение. «Бред! Я поговорю с Самарцевым, он совсем охренел. Она ведь просто хотела его предупредить. То, что Аллочкин отец сделал для него могильную плиту, еще ни о чем не говорит. Ему заказали, он сделал. И наверняка даже не представлял, для кого ваяет». «Ты знала про плиту?» «Да. Самарцев мне рассказал». «И почему молчала?» «Не могла выдать тайну клиента. Я же на него работала». «Ну ты даешь». «Все равно домыслов Самарцева недостаточно, чтобы посадить Аллочку». «Допустим. Но мы ведь подруги. Ты должна была ее предупредить. Хотя что теперь перетирать прошлое? Нужно о будущем думать. А оно у нас вряд ли светлое», — добавила Яна, заметив, что Марго еще больше помрачнела. 2 дня назад погиб мой знакомый Алексей. Помнишь, я тебе про него рассказывала? Я его с Юрием Степановичем свела по его просьбе. Очень странно погиб. Якобы передоз, но я подозреваю, это не просто несчастный случай. Леха убежденный спортсмен. Не то что колодца, не пил и не курил, даже в зоне. Леха слишком много знал. Вполне достаточно, чтобы отправиться на тот свет. С чьей-то помощью. «А если это действительно несчастный случай?» Ты хочешь сказать, что его смерть и гибель Даниила произошли не без помощи нашего колдуна? Ничего я не хочу сказать. В колдовскую ересь не верю, я же говорила. Марго подвинула к себе чашку с кофе, разглядывая темную жидкость. Но все так запуталось. Надо распутывать, сказала Яна, доставая сигарету из пачки и прикуривая. Думаю, стоит поговорить с этим шаманом. Сергеем или Сегбе. Наверняка он что-то знает. И с Игорем. Марго потихоньку начала оживать. А кто это Игорь? Игорь — друг и компаньон погибшего бизнесмена Вячеслава. Мы их видели у дома колдуна, помнишь? Я тебе рассказывала, что ездила к вдове Вячеслава Лычкина. Этот Вячеслав погиб в автокатастрофе, но Игорь... Очень надеюсь, что он еще жив. Вполне возможно, поможет нам что-то выяснить. «Тогда я беру на себя шамана», — предложила Яна. «А я Игоря». Яна взяла у Марго телефон шамана и уже на следующее утро позвонила, объяснив, что хочет с ним повидаться. «Сергей, здравствуйте. Мне очень нужна ваша помощь», — сказала она, когда он снял трубку. «Мы с вами познакомились на лесной полянке около Крестовиц». «Мы когда встречаемся?» — оборвал ее шаман, очевидно опасаясь, что она сболтнет лишнее. «Сегодня вечером можете?» «В 20:00 возле дома 14. Улица Коломенская, под аркой». Яна обрадовала, что он так легко пошел на контакт, а с другой стороны, эта легкость настораживала. «А если он просто так пообещал, чтобы отвязаться? И не придет? Или придет, но откажется откровенничать?» Чем ближе Яна подходила к месту встречи, тем больше ее терзали сомнения. Никак не справиться с этим противным внутренним дрожанием, то ли страх, то ли неуверенность. Или то и другое в комплекте. Но от этого не легче. Хотя страх иногда бывает огромным стимулом. «Правда, страхи бывают разные», — размышляла Яна. «Мой нынешний страх — белый и холодный, как кафель в морге». Первый раз Яна побывала в морге, когда брала интервью у начальника СМЭС, городской судебно-медицинской экспертизы. Визит произвел на нее сильное впечатление. Здание СМЭС, возвышающееся на заброшенном Екатерининском проспекте, напоминало неприступную крепость. А начальник городской экспертизы, который участвовал в проектировании здания, Валерий Викторович Андреев, уже, к сожалению, на пенсии, оказался содержательным и интересным собеседником. Вопреки ожиданиям Яны, которая представляла себе начальника экспертизы совсем иначе, воображение рисовало мрачное инфернальное существо, перед ней предстал импозантный мужчина из тех, кого возраст только украшает. С ним можно было говорить на любые темы, философия, живопись, музыка, не говоря уже о медицине. Удивительный человек, настоящий профессионал, фанат своего дела. Часа два, что она провела в его кабинете, пролетели незаметно, а перед уходом журналистка попросила Валерия Викторовича показать ей морг. Они спустились в подвальное помещение, но рабочий день уже закончился. Сотрудники разошлись по домам, и двери в покойницкие были закрыты. К счастью для Яны. Потому что ей стало плохо уже от самого вида длинного коридора. Точнее, не от вида коридора. Просто она заметила на кафельном полу одинокого опарыша, который... «Здравствуйте, вы Яна?» — вклинился в воспоминания приятный тенор. Шаман подошел сзади, она даже не слышала шагов. «Да, а вы Сегбе?» «Я вас сразу узнал. Что за проблема?» Шаман выглядел как-то слишком буднично, в потертых джинсах и серой рубашке. «Если бы я не видела его во время ритуала камлания, никогда бы не поверила, что он шаман», — подумала Яна. «Мне надо с вами поговорить». «Поговорить. Тогда пошли». Они стояли под аркой, соединяющей мрачноватые дворики-колодцы. Яна хотела возразить. «Куда он собрался меня вести? Это опасно? Я теряю инициативу». Но, вопреки самой себе, послушно последовала за шаманом. Он открыл ближайшую дверь и нырнул в темное парадное. Она шагнула за ним, на всякий случай зажав в правой руке ключ от квартиры, как учила Марго, между средним и указательным пальцем. Подруга говорила, что средством самообороны может быть все, что угодно, даже простой карандаш. Главное, правильно им воспользоваться. Но шаман, не оборачиваясь, быстро шагал по лестнице. «Интересно, куда он меня ведет?» — думала Яна. «Домой к себе, что ли?» Отступать было поздно, хотя она и ругала себя за беспечность. Сколько раз уже попадала в подобные идиотские ситуации? Что поделаешь, издержки профессии. Правда, до сих пор все заканчивалось благополучно. Вот получится ли благо сегодня? Она вспомнила свою первую статью, которую написала благодаря Егору. Статья, точнее репортаж под названием «Ночь продажной любви». За пару месяцев их совместной жизни деньги, которые у Егора оставались после краснодарской аферы, закончились. Мужчина ее мечты привык жить на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Последние деньги мог просадить в ресторане, в то время как дома нечего есть. В отличие от Яны, он был оптимистом, уверенным в своих силах. Работу начал искать по объявлениям в газетах и не нашел ничего лучше, как развозить шлюх по клиентам. Хватило его ровно на две ночи. В первую ночь Яна напросилась сопровождать Егора. Боялась оставаться дома одна, боялась, что с ним может что-то случиться. В эту ночь произошло много интересного. Егору вместо того, чтобы опекать подопечных шлюх, пришлось защищать Яну от посягательств клиентов. «Попробуй объяснить узколобому братану, что это твоя девушка, и в машине она находится потому, что захотела поехать с тобой», а к проституткам имеет такое же отношение, как ты к балету «Жизель». Единственным весомым аргументом служил изящный Смит Вессон. Сэгбэ привел ее на крышу. Сначала они миновали захламленный чердак, который облюбовали голуби. Две жирные птицы вспорхнули прямо перед Яной, и она вскрикнула от ужаса. Под ногами хрустел битый кирпич, стекло. Она двигалась почти на ощупь, поскольку единственным источником тусклого света служило небольшое окно. К нему шаман и направился, время от времени оглядываясь на Яну. Перед высоким окошком кто-то предусмотрительно поставил ящик. Шаман забрался на него и выбрался на крышу, протягивая Яне руку. Ей ничего не оставалось, как последовать его примеру. Спрятав ключ в карман, не подавать же ему руку с этим предметом, «Возьмите, пожалуйста, ключик от моего сердца, ключик, которым я готова была ткнуть вас в глаз, если бы вы повели себя неадекватно». Она вылезла на крышу. «А вдруг он сбросит меня вниз?» — испугалась Яна. «Иначе зачем он потащил меня сюда? На закат любоваться?» Она с детства боялась высоты. Невысокое ограждение вселяло надежду, но воображение взбунтовалось. Яна представила, как летит с покатой крыши, цепляется за ограждение, а злобный шаман отрывает ее пальцы, топчет ногами и... «Вы боитесь высоты?» — догадался шаман. Его открытое симпатичное лицо казалось ей сейчас маской, которую нацепил маньяк, чтобы заманить в ловушку несчастную жертву. «Он что, мысли мои читает? Или у меня ужас на лице нарисован?» Яна кивнула, в свою очередь пытаясь понять, что на уме у этого... Сэгбе. «Я вас привел сюда не случайно», — сказал Сэгбе. «Еще бы. Весьма удобная ситуация, чтобы инсценировать несчастный случай. Здесь легче дышится и лучше думается. Давайте сядем вот здесь. Смотрите, город отсюда выглядит совсем иначе». Шаман уселся на небольшой горизонтальной площадке, Яна расположилась рядом, нащупав в кармане джинсов заветный ключ. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» «О ритуале, который вы проводили в лесу около крестовиц». «Но я же объяснил, что должен соблюдать тайну клиента», — вежливо, но твердо заявил Сэгбэ Серега. «Да, а я устала от тайн и загадок», — с вызовом начала Яна. «За последнее время в моей жизни их слишком много, и в жизни моих подруг тоже». И если вы не поможете мне разгадать хоть одну из этих загадок, вам не поздоровится. «Хотя бы объясните, в чем дело. Почему вас так интересует тот ритуал?» Миролюбиво и доброжелательно спросил шаман, словно не уловив угрозы в голосе собеседницы. «Для меня ведь Камла не обычная работа». «Обычная работа?» — возмутилась Яна. «Насколько мне известно, вы инженер по компьютерам, а это то, что вы делаете по ночам. Я даже не знаю, как это назвать». «Называйте, как хотите. Хобби, например». «Хобби? Ничего себе хобби! Вы о последствиях таких развлечений задумывались? Или вам безразлично, что люди из-за вас умирают?» «Люди умирают? Из-за меня? Объясните же, что случилось?» «Сейчас объясню, не беспокойтесь». И Яна обрушила на шамана такой словесный поток, что если бы эта избитая метафора материализовалась, бедного Сэгба просто смыло бы с крыши. Однако шаман внимательно слушал и падать вниз не собирался, а когда красноречие Яны иссякло, заговорил тихим, спокойным голосом. «Понимаете, ни один маг, ни один колдун не сможет причинить вам никакого вреда, если вы выше его духовно. Беда в том, что чистых и светлых людей не так уж много. Все мы так или иначе обременены грехами, дурными свойствами. И колдуны могут поймать вас именно на ваших плохих качествах, сыграть на них. Допустим, вы во всех отношениях хороший человек, но у вас есть недостаток. Вы раздражительны, склонны к гневу. Ап! Сильному колдуну достаточно просто настроиться на волну вашего гнева, и вы у него в кармане. На этой волне он сможет сделать с вами все, что ему угодно. Церковь ведь не зря призывает нас соблюдать заповеди, сохранять чистоту и так далее. Все эти наставления, о которых мы часто забываем или отмахиваемся от них, как от назойливых мух, призваны защитить нас от всей той нечисти, которая населяет невидимый мир вокруг нас. Это элементарная техника безопасности. Но в обычной жизни слишком много соблазнов, слишком много провокаций. Молитва защищает, но если она не подкреплена достойным образом жизни и достойными поступками, она теряет свою силу. Все вроде бы просто. Соблюдать заповеди, быть хорошим человеком, но жизнь диктует свои правила. Попробуй не поддаться соблазну мести. Если тебя или твоих близких кровно обидели, это очень сложно. И даже если ты знаешь, что человек, оскорбивший тебя, будет расплачиваться за это, для нас такое знание – слабое утешение. Мы хотим все сразу и немедленно. Хотим владеть ситуацией, управлять, держать под контролем своих близких, коллег, знакомых, не понимая, что прежде всего нужно научиться владеть собой. Познай самого себя, и ты познаешь весь мир. Кто это сказал? Сократ? Любое ваше дурное свойство – пьянство, ненависть, зависть, лень, предательство, воровство, жадность – всегда работает против вас и делает вас уязвимым для темных сил. Я не говорю сейчас о том, что все эти качества остаются после смерти. Но нам некогда работать над собой, к тому же это сложно, и мы живем так, как будто будем жить вечно. Дух действительно вечен, только дух негодного человека после смерти попадает на низшие планы тонкого мира – и там испытывает такие муки, какие вам, материалистам, и не снились. Когда человек умирает, его душа попадает на тонкие планы, постепенно, как чешуя, с нее слетают все ее дурные свойства. Это процесс болезненный. И чем хуже душа, тем меньше от нее остается в конце этого болезненного процесса. Потому что дурные привычки и подлые поступки врастают в нее, и отдирать их приходится с кровью и болью. Наша жизнь в сегодняшнем воплощении лишь миг по сравнению с вечностью, и неважно, сколько мы проживем, 10 лет, 30 или 100, важно как. А мы нередко тешим себя высказываниями типа «цель оправдывает средства». Не оправдывает. И не оправдает никогда. «Ты мне зубы не заговаривай», — подумала Яна. «Тоже мне философ». Хамить шаману не хотелось, слишком вежливый и обходительный, но пока ничего толком узнать не удалось. Озарение пришло внезапно. Не зря, видно, последние два дня она так часто вспоминает Егора. А что если... И Яна решила пойти ва-банк.